что никак не мог найти. Зато в процессе поисков я убедился, что ты одна из самых богатых невест в Москве. Все твои вещи, за небольшим исключением той части, что находится у Нинки, находятся у меня. Это единственное, что не тронули воры в моем отсутствии, потому что я твой сундук и чемодан со всех сторон прикрыл книгами, а воры оказались немыслителями, хотя и очень ловкими аферистами. Сейчас твой портрет висит на стене рядом с плакатом, экземпляр которого я послал тебе. У тебя на портрете величаво спокойное лицо. У тебя на плакате властно-требовательное лицо, а в жизни у тебя самое милое, бесконечно милое лицо. Я так люблю его. Сноска. По-видимому, на каком-то плакате изображена женщина, похожая на Алю. Муля разбирал вещи, вернувшись из Куйбышева. А Аля все тянула срок на Рокпасе. Послезавтра будет ровно 3 года, что я в последний раз, действительно в последний раз, видела маму. Глупая, я с ней не попрощалась, в полной уверенности, что мы так скоро с ней опять увидимся и будем вместе. Вся эта история, пожалуй, еще более неприятна, чем знаменитое падение дома Эшеров Эдгара По. «Помнишь?» — писала она тетке. «Вообще-то мой отъезд из дома — глупая случайность, и от этого еще обиднее». В конце лета заключенных стали гонять в тайгу за ягодами, за грибами. По 12 часов они проводят теперь на воздухе. И Аля заболевает от обилия солнца и кислорода. Впервые за последние 3 года я попала в лес на воздух. Тамара рассказывает, что норма была на человека по 5 килограммов морожки, иначе наказывали пайкой. А как было собрать эти 5 килограммов? Когда только набредешь на заросли морожки, только начнешь обирать — поверка. Пересчитывают всех — разойдись! Побежал собирать ягоды — опять поверка. И так по 20 раз в день. В 1943 году Аля с Тамарой работали в цехе ширпотреба. Клеили корзиночки из стружек, коробки для лекарств. На склейку шел казеиновый клей. Клей этот делался из творога. И вот в цеху нашелся инженер-химик, который сумел обратно из клея добывать творог. Он что-то колдовал, что-то делал с этим клеем, и получалась чайная ложечка серой массы, невкусной, противной. Но паёк был очень скудным, и все голодали, и этот творог был, так сказать, дополнительным питанием. 22 января 1943-го. «У меня все пока по-прежнему», — пишет Аля теткам. «Живу так же, работаю так же. Дни идут один за другим, однообразно и загруженно. Руковожу игрушечным отделением своего цеха, несу разные общественные нагрузки, и, несмотря на то, что нам сократили на 2 часа рабочий день, теперь у нас 10 часов, и добавили 1 выходной день, теперь у нас их 3, свободного времени почти не остается». В начале 1943-го Тамару вызвал опер в так называемый «хитрый домик», где он вербовал стукачей, и предложил ей доносить на товарок. Она отказалась. Он пригрозил, советовал подумать. Она отказывалась. Ее отправили в княжий погост в тюрьму. Там держали до весны, а весной отправили поливать фекалиями огороды для начальства. Дали маленькую консервную банку, и охранник велел лезть в яму и черпать вонючую жижу. Яма была глубокой, края склизлые.